Говорит радио «Свобода». Мост и шпион. Плыли мы как-то на речном пароходе с мамой по Днепру. Было дело еще в пламенные годы 30-е. Первое мое великое путешествие от Киева до села Британы. Четвертым классом, палубные места, благодать. Хоть под шлюпкой спи, хоть под стенкой машинного отделения. Но поскольку было лето, то мы с узлами поместились наверху, у самого капитанского мостика. Вон а как, и солнышко греет, и от ветра укрытие. Хорошо ездить четвертым классом. Я потом сколько плавал и все норовил взять палубное место, потому что оно несравнимо лучше, чем дорогое и почти гарантированное площадью для лежания третьего класса. Те буржуи, что едут третьим классом, лежат где-то в трюме, в повалку, впритык один к одному. Вонища, духотища, вода по полу перекатывается, словно корабль тонет. Пол с них течет, и клопы их поедом жрут. Что, клопы? Какой же пароход без клопов? Клопы очень любят путешествовать. Я, например, встречал их и в купейных вагонах дальних поездов, и в каюте люкс океанского лайнера «Адмирал Нахимов». Ну, про мелкий транспорт, автобусы там, электрички, трамваи. Тут вы и сами, надеюсь, сколько раз видели, как по спине стоящего перед вами в давке пассажира, так и чешет клопина мерзавец. И возникает непонятная ситуация. Снять его тихонько и казнить. Давка не позволяет. Руку не высвободить. Сказать человеку: «Так что это даст?» Еще обидится. Да и клоп-то, может, не его, а принадлежит городскому коммунальному хозяйству. И так вы себе стоите и наблюдаете, молясь лишь, как бы он на вас не пошел. Что лайнер «Адмирал Нахимов»? Я в самолете, рейс Москва-Ленинград, с клопами летел. Лично видел своими глазами и отбивался своими руками. На космических кораблях, естественно, я не летал. Но совершенно серьезно и не в порядке зубоскальства, а вполне естественно, можно спросить. Если они уже и в реактивный лайнер проникли, то чем в принципе застрахованы корабли космоса? Когда начнем осваивать Луну и Марс, то не завести бы туда клопа. Вы смеетесь, а я не шучу. Сейчас, конечно, соблюдаются меры, стерилизации там, но потом, когда это дело станет рутинным, там, глядишь, Валька стерилизаторша заболтается, Варка инсекциониста в буфет за апельсинами побежит, ну и... Но я прошу прощения, отвлекся совсем в другую область. Я ведь начал рассказывать, как мы с мамой ехали на пароходе. Мне было лет 7. Первое путешествие, плавание. И только мы совсем уже хорошо, благодатно расположились под капитанским мостиком на солнышке, как началась страшная паника. Матросы побежали по палубам, по трапам, кричали, гнали. Все вниз, с палубы вниз, окна закрыть. Мост. Мост впереди показался. А мост, как известно, есть страшная государственная тайна. Никто из смертных не может видеть его даже краем глаза, если не обладает на то особым полномочиями. И потому на всех пароходах при приближении к мосту всех загоняли вниз, закрывали выходы, зашторивали окна и закрывали иллюминаторы. А отбой наступал лишь когда мост уже был в километре или двух за кормой. Да-да, не верите мне? Просите пожилых людей. Ведь так-то и было в добрые прежние времена. Оборона страны была у всех на устах, шпионов было, видимо-невидимо. Сейчас трое собираются, один стукач, а тогда трое собирались, один был шпион. Или хотя бы, по меньшей мере, какой-нибудь вредитель, саботажник. А родина наша так велика, много в ней лесов, полей и рек. А на всех этих реках мостов, и все стратегические объекты, и все государственная тайна. Боже мой! Сколько это раз надо было бегать с палубы в трюм и задраивать иллюминаторы. Да не с вещами же, а налегке. И после второго или третьего моста вернулись мы с мамой к нашим узлам, одного уже нет. Того самого важного, с буханкой хлеба и луковицами. И еще глиняный горшочек был с домашним смальцем. Пропитание-то на все путешествие. Мама горевала, мама вора проклинала. А уже на горизонте следующий мост. И вот, слушайте, слушайте, как рождаются саботажники, как готовы родину продать за горшочек смальца. Я эту страшную тайну ни тогда, ни после никому никогда не открывал. Вот только теперь, когда прошло уже 40 лет, рассказываю наконец, что тогда было. В первый раз рассказываю. Мы не пошли в трюм. Еще матросы не показались, чтобы гнать, а мы потихоньку залезли по какие-то брезенты, сваленные тут же под капитанским мостиком. Сделали себе щелочки, и мама от узлов глаз не открывала. А я маленький вредитель-саботажник, во все глаза, замирающим сердцем и с душой в пятках смотрел на мост. И я запомнил его во всех деталях, так что хоть сейчас могу начертить. Правда, не знаю, где он, но запомнил. Нет, я не старался, оно как назло само запомнилось. И был-то на мою беду не какой-нибудь люгавенький пешеходно-гужетранспортный, а настоящий, добротный, железнодорожный, может еще до революции строенный какой-нибудь немецкой компанией. Так что у нее-то в архивах и чертежи, может, хранились. Но не нашего ума это было дело, а главное было то, что смотреть-то нельзя. А вы знаете, как выглядит добродетный железнодорожный мост снизу, если смотреть в проходящего под ним парохода. Этакая гулкая, железно-ржаво-величественная, с эхом между позеленевшими быками-устоями, вокруг которых жулко бурлит течение. Это такое нечто, такая государственная стратегическая тайна, в лицо которой я тогда, в свои 7 лет, посмотрел как в лицо медузи Горгоне. Но не обратился в камень, остался жив и лишь погреб увиденное глубоко в себе. С тех пор при словах «государственная тайна» у меня всегда смутно возникал образ того жуткого моста. Потом, в конце войны, у нас в хате часто стояли постоем военные, и даже какой-то маленький штаб однажды располагался, и я, конечно, крутился между ними. И я видел, как офицеры имели не советские карты, а немецкие. Приподробнейшие карты нашей местности, и Днепра, и мостов, конечно, и чуть не каждого колодца и одинокого дерева. Это считалось удачей достать немецкую карту, потому что на советских все было спутано, указаны дороги, которых нет, не указаны мосты, которые есть, а если указаны, то отнесены далеко в сторону. Так мы путали врага. Так мы маскировали свои государственные стратегические секреты. У нас всегда на этот счет, и прежде было, и ныне есть, ой как строго. Каждый ребенок уже в детском саду учится чему? Бдительности. Мы самый бдительный на свете народ, наверное. Вот я уже помню, как в вагоне московского метро шпиона поймали. Тогда метро было новенькое, шуму, крику. И поехали мы с мамой году этак в 39-м хоть краем глаза взглянуть на столицу нашей родины Москву. И на метро, конечно, первым делом. Сошли с поезда на Киевском вокзале, спустились под землю на лестнице-чудеснице. Боже мой, как она мне понравилась. Впихнулись при великой давке в вагон метро и поехали. А то была та довоенная линия, что сразу от Киевского вокзала выходит на мост через Москву-реку. И вдруг на мосту какое-то шипение, поезд тормозит, останавливается. В нашем вагоне движение, толкаются, кого-то бьют, крик «Шпион! Шпион!». Милиция прибежала по мосту с вагонами, поднялись через открытую дверь в вагон, терзают кого-то, повалили. Ужас какой-то, это первое впечатление-то от метро у меня. Пошел поезд медленно, на следующей станции Смоленская повели мерзавца по платформе, выворачивая руки. На днях я ехал по одному частному делу к Анатолию Павловичу Фадееву. Какой-то хлюпенький, до предела растерянный, с открытым окровавленным ртом парнишка, пацан совсем. Что за шпион? Разговоры. А он на мосту экстренной ручкой дверь открыл. Зачем? А зачем? Наверное, хотел спрыгнуть и мост подорвать. Фу ты, опять мост. Но я мал был. А все же подумал, какой же шпион среди бела дня качет с вагона метро на мост, да никакой динамита к тому же при себе вроде не имея. И лицо его разнесчастное, и этот вид плачевный. Ну невозможно поверить, что шпион. Собачий бред какой-то. Я стал приглядываться к этим экстренным ручкам у дверей, ну и, конечно, все стало понятно. Наверное, был-то провинциал, может, как и мы, в первый раз в метро поехал, а на мосту качало. Он, бедняга, схватился за какую-то ручку, а она и повернулась. Он ведь, может, и не понял, что случилось. За что его так пошло столько бьют? Милиция, оружие, пистолет меж лопаток. Но не сопротивлялся, известное, свалилось, терпи, значит, виноват. И что с ним было потом? Все могло быть, все могло быть. Покатался, называется, в метро. Да, в последнее время почему-то у меня мысли все больше обращаются к тому, что вот мне так долго довелось наблюдать некую необычную страну на земле, где в отличие от других люди находились в каком-то странном ошалении, что ли. Я рискнул рассказать про тот мост или про этого шпиона в метро, потому что сейчас рассказываю для вас, для советских современных слушателей, которые понимают, о чем речь, и поверить не могут. Но если бы я так, без всякой подготовки, вздумал рассказать это какому-нибудь современному жителю Лондона, например, моему соседу-англичанину, педагогу, то хотя он и педагог, человек образованный и знает, что такое Советский Союз, он, пожалуй, ни капли бы мне не поверил. Да, и не вздумай пытаться, не поверит. 3 ноября 1977 год.